Глава 20. Они высыпались на улицу под покровом ночи, объятые мертвенно-лунным светом. Создание тьмы, приспешники хаоса, идеальное оружие возмездия. Шли за мной дружной бандой, рядами, гуськом, моська к хвосту. Морды были свирепые, хвосты трубой, ну, у тех, кому хвост это позволял. Шествие замыкала Беллочка, присматривала, подгоняла и следила, чтобы никто не отстал и не потерялся. «Правильно. Не можешь помешать? Так возглавь». Я вышагивала медленнее, чем хотелось бы. Из-за влитой в несколько десятков существ силы меня слегка шатало, голова кружилась. По венам растекалась клонящая в сон слабость. Но я не могла и не собиралась ее себе позволять. Предводителю адского зверинца необходимо быть бодрым, сосредоточенным и очень крутым. А клевать носом — не круто. Оживленные чучела отбрасывали длинные зловещие тени. Клацанье зубов сливалось в замечательную какофонию. Стоило отойти из дома некроманта на более заселенную улицу, как у нас появились зрители. Народ высовывался из окон и тут же прятался. Редкие прохожие шарахались. Слабаки. Мое мертвое войско шествовало медленно, но угрожающе. Кто попробовал бы нас остановить? Желающих смертничков и не нашлось. Вскоре мы достигли цели. Полицейский участок был маленьким и одноэтажным и совсем не походил на неприступную крепость. Никакой видимой охраны, только железная, по всем признакам, запертая дверь. Я обошла здание по кругу, убеждаясь, что в тех окнах, которые не зашторены, темнота и решетки. Забора с колючей проволокой не было. Собственно, забора вообще не было. Как и черного или запасного входа. Противопожарная безопасность? Нет, не слышали. В случае пожара горите. Со стороны неогороженного двора я приметила глухую стену с крошечным оконцем под потолком, с решеткой, между прутьев которой разве что крыска просунется. Сразу стало понятно, где тут камера. Другие окна как окна. Надеюсь, это не туалет. Не то неловко будет. Впрочем, не будет. Некромантка мне ловкость чужда вместе с муками совести. Обойдя здание еще разок на всякий случай, я остановилась перед той самой стеной. Шествие за моей спиной тоже. Кролики из первых рядов сделали это расторопнее бурундуков из второго, которые в них попросту врезались. Шедшие следом у мертвия споткнулись и упали, наваливаясь сверху в кучу малу. Белочка негодующе всплеснула лапками и принялась ее разгребать, возвращая чучелам вертикальное положение. Да, не очень они у меня сообразительные. Но от них мозга не требуется. Думаю, и приказываю тут я. «Что ж, проклятые твари!» Начала я с комплимента, ведь они даже чучелам приятны. Указала на стену и скомандовала. «На штурм!» Моя маленькая армия пушистым роем кинулась в бой. Облепила стену, вгрызаясь в каменную кладку. Напор — во! Силище — во! Зубище — ух! А уж ярости сколько! Закачаешься! Стена и качнулась, задрожала. Полетели пыль и труха, а затем — бабах! И густая завеса из крошева. Она медленно оседала на головы копошащихся в обломках воинов тьмы. В носу нестерпимо защекотала. Я чихнула. Эх, такой эпичный момент испортила. Пока я задерживала дыхание, завеса поредела. Взору предстала лишившаяся одной стены камера с дверью и решеткой. Я не ошиблась. Пленник был именно там. Бывший пленник, потому что теперь-то он свободен, как ветер. Я знала, что у Вилларда выразительные глаза, но чтобы настолько... Взгляд у него был ошалелый и ошарашенный, почему-то без капли благодарности. Мне навстречу наставник тоже не бежал. Видимо, от шока. Бедный, чего он здесь только не натерпелся. Сидел на кровати с полным печенюшек под носом на коленях и дымящейся чашкой в ладонях. Так унизить легендарного некроманта. Чая ему дать с печеньками. Еще бы выдали плед, белые носочки и усадили на подоконник. Никакой гуманности у этих полицейских. Антимагических наручников на Вилларде не было. Неужели так недооценили? Или в этом захолустье я таких вообще не слыхали? Как бы то ни было, это к лучшему. Не придется от них избавляться. Кашлянув, я в припрыжку пробежала по руинам в камеру и выпалила. «Я пришла вас спасти. Идемте. «Куда?» — выдавил Виллард. «Логичный вопрос, но я все предусмотрела. Пустимся в бега. В этом замшелом городке еще пожалеют, что вас оговорили». Мы заставим их сотрястись от величия темных сил, а пока спрячемся в лесу под защитой вашего инфернального бегемота». «Что?» Он озадаченно моргнул. «Какого бегемота?» «Простите, я образно выразилась. Не хотела обзывать ту тварь, которую вы призвали и подкармливаете на болотах для каких-то своих тайных целей. Неспроста же каждый день туда с сумкой ходите». Виллард молча отставил чашку на поднос, а поднос — на кровать. Наконец-то встал. Оглядев ораву чучел, устроившихся на обломках стены, он тяжело вздохнул. «Скорее уходим!» — поторопила я. «В любой момент на шум сбегутся!» Не договорила, решетка отворилась, в камеру ввалились полицейские. «Всего двое! Фу. Но с табельными пуколками. Приспешники — в бой!» Толком не успела скомандовать, а мои воины уже оскалились и зашипели. Виллард отмер и сложил руки в магическом пасе. С его губ слетело короткое заклинание, и вся пушистая банда свалилась с мирными мертвыми чучелами. Я потеряла дар речи. Беллочка поджала уши и неподвижно рухнула в общую кучу. «Предательство! Мой собственный наставник! Мою собственную белку! Это как вообще?» Я уже была готова наброситься на спасенного некроманта с кулаками, но тут увидела, как Беллочка открыла глаз, зыркнула по сторонам и тут же его закрыла. «Это она молодец! Притвориться мертвой, а потом, когда враги расслабятся, наброситься на них. Отличная тактика!» «Опустите оружие», — велел полицейским Виллард, и те послушались. «Тут больше нет никакой опасности». Полицейские выполнять это распоряжение не торопились. Испуганно поглядывали то на разрушенную стену, то на мою мертвую армию. Вот же непонятливые. Эдак они и пристрелят Вилларда при попытке бегства. Пора было вмешаться. «Он невиновен!» — закричала я. «На самом деле убийца? Убийца — бармен Филон!» Затевать разговор было слегка несвоевременно, но не позволять же наставнику погибнуть. Тогда получится, что я зря его спасала. «Ну да», — не стал спорить полицейский, седой и с залысинами. «Он только что явился в участок и во всем сознался. Его сейчас допрашивают». «Что? В смысле сознался?» «Вот и славно», — сказал Виллард, будто не его несправедливо арестовали. «Тогда мы пойдем. Простите за разрушение. Уборку и ремонт я оплачу». «Дело не в причиненном ущербе», — не согласился полицейский помоложе и понаглее. «Это нападение». «Это досадное недоразумение», — отчеканил наставник, и представитель попранного мной закона замолчал, будто подавившись словами. «Продуктивного вам остатка ночи». Пока меня не передумали отпускать, я попятилась к обрушенной стене. Но Виллард ухватил за локоть и допятиться не дал. «На улицу мы пойдем нормально, через дверь», — поставил он меня перед фактом и, бросив печальный взгляд на недопитый чай и недоеденные печеньки, шагнул из камеры в коридор. Я на секунду задержалась и тихонько свистнула Беллочке. Та сразу поняла, что хватит притворяться трупиком, и молнией метнулась ко мне. Заскочила на руки и спряталась за пазуху. Тогда я и вышла в коридор. В разрушенной камере мне точно делать было нечего, тем более что Виллард уже утопал вперед и на ходу раздавал этим двум полицейским указания. «У мертвей собрать в мешок и принести к моему дому. Можете не бояться, они качественно обездвижены. А вот упокоить их надо по всем правилам. Займусь этим после». Я шла и удивленно оглядывалась по сторонам. Странно. Вроде бы моя армия ломала только одну стену, а обрушенными оказались несколько. Видимо, здание очень уж старое и строили не на совесть. Или какие-то неучтенные зайцы продолжили штурм, не ограничившись камерой. Команды отбой ведь я не давала. То тут, то там в стенах зияли дыры. Где-то двери сорвало с петель. «Сказал же, ремонт оплачу», — мрачно обещал Виллард возмущенным полицейским. Опять у него из-за меня сплошные траты. Но чувствовать вину и неловкость что-то никак не получалось. Я собой гордилась. Правильно убийцу угадала. То есть, конечно же, вычислила. Возле одной дыры в стене я притормозила. Там шел допрос. Понурый Филон сидел за столом напротив сурового полицейского, опустив голову, и мял в руках перчатку со словами: «Услыхал, что некроманта арестовали. А это не он. Не могу я иначе». Мне пришлось хорошенько прислушаться, чтобы разобрать его бубнёж. «Я спать вчера лег и сон видел, что стою над телом господина Бурдона. В нем нож, на полу кровь. И вроде бы нож этот я принес. Хорошо помню, как держал его в руках, а на руках были перчатки. Проснулся, выдохнул. Ну и приснится же такое. А потом раз и понял. Это не просто приснилось. Я и в самом деле там был. И стоял, и наяву все видел. «Что же ты сделал потом?» — хмуро спросили его. «Домой пошел, еще ночь была. Рубашку постирал, пятно на ней было какое-то грязное». «Кровь поди?» «Нет, то ли грязюк, то ли сажа. Подумал, вот же уляпался где-то, да и спать лег». «А о том, что ты человека убил, не думал?» «Нет, вообще не думал, забыл. Как корова языком слезала». «Забыл, значит», — с ехицей вернул полицейский. «Ну да, сущая мелочь. Может, ты еще кого убил и тоже забыл?» Захотелось стукнуть гада в погонах. Очень уж жалко стало Филона. Такой он был растерянный и несчастный. «И за что ты его?» — продолжался допрос. «Жена мне его нравилась». Бармен опустил голову еще ниже. «Госпожа Стефания». «Ага, мотив имеется», — удовлетворенно констатировал страж порядка. «Наверное. Только я ж это... не хотел на ней жениться-то. Куда мне? Она к богатой жизни привыкла, а у меня из всех богатств только чаевые». «Ты мне зубы не заговаривай. Раз уж сознался, не отнекивайся», — прикрикнул полицейский. «Мотив был, оружие в руках держал. Выходит, и нож ты всадил. А собирался ты жениться или нет, к делу не относится. Понял?» «Понял», — покорно повторил Филон. «Ты заблудилась?» — раздался из глубины коридора голос Вилларда. «Нет», — я неохотно отлепилась от дыры в стене. «Иду». Мы покинули полуразрушенный полицейский участок, спустились на улицу по скрипящим ступеням крыльца. Того, гляди, и без моей помощи развалится. Я кинула на здание прощальный взгляд и больше не оборачивалась, пока оно не осталось далеко позади. Интересно. Куда определят бедного Филона? Камеры-то нет. Но сейчас у меня были проблемы посерьезнее. Судя по тому, как тяжело и недобро глядит на меня наставник, сейчас он устроит мне нагоняй. И нагоняй не заставил себя ждать. «Штурмовать полицейский участок? Как тебе такое в голову пришло?» «Терпеть не могу, когда он говорит этим своим ледяным тоном. Лучше бы раскричался». «Обыкновенно пришло», — проворчала я. «И вообще...» «Почему вы злитесь на меня, а не на полицейских? Это они вас зазря в тюрьму посадили». «Да я сам им это предложил», — в сердцах выпалил Виллард. «Что? Почему? Зачем?» Я остолбенела. Прямо посреди дороги, будучи не в силах уложить это в мозгу. А потом как уложила? Он ведь еды наварил на неделю, книжек выдал, причем еще до появления полицейских. Неужели вправду сам себя в тюрьму посадил? «А что оставалось делать?» Наставник явно понял, что сказал лишнее, а заодно сообразил, что я не отстану, пока не узнаю подробности. Наверное, решил сэкономить нам время и рассказать все добровольно. «В тот вечер, когда ты была...» Он почему-то поморщился. «На свидании. Мне не понравилась атмосфера в трактире. Хорошая была атмосфера, шумная, душевная. Веселье, народу много. Нынче в трактире всегда так». Решила я блеснуть осведомленностью о светской жизни городка. «Вторую повариху наняли, и подавальщица-помощницу приводила». «Я про магический фон. Что-то с ним было не то. Вот я и наложил чары, чтобы вредоносные магические воздействия перенеслись на меня». «Ничего себе! Не думала, что вы так обо мне заботитесь. Даже умереть вместо меня готовы». Я взволнованно облизала губы. «Может быть, он в меня влюбился?» Но Виллард совсем невлюбленно вздохнул. «Я не рассчитывал, что в этом городке кто-то может наложить чары, с которыми мне не справиться. А вот наложили». «Вы поэтому себя ножом заколоть пытались из-за заклятия?» «Нет, просто настроение плохое было», — огрызнулся он. «Конечно, из-за заклятия. Но наложили его не на тебя, а на Бонну». «Чтобы она унесла в могилу знание о том, кто убийца? Мол, самоликвидировалась вслед за мужем?» «Видимо, у него совсем припекло, раз решился действовать таким топорным образом. Эх, допросили бы ее скорее. Да только Бонна, как назло, ни жива, ни мертва. Не так и эдак с ней не поговоришь. Хоть бы она уже...» Виллард бросил на меня колючий взгляд, а я поспешила закончить. «Скорее очнулась. Но все равно не понимаю, зачем вам было арестовываться и садиться за решетку по липовому обвинению?» «Затем, что убийца мог планировать еще с кем-то разделаться. А если будет знать, что подозреваемый, то есть я, в тюрьме, то поостережется. Для того слухи по городу и распустили». «Логично», — согласилась я. пока вы в тюрьме, новые убийства на вас не повесишь». «Именно. Или убийца расслабился бы, что ему все сошло с рук, и как-нибудь себя выдал. На чистосердечное признание никто не рассчитывал. В общем, спасать меня не требовалось. Я же просил, сиди дома и ничего не предпринимай». «Да, неловко вышло. Но извиняться я не собиралась. В этой ситуации могли помочь только грубая лесть и восхищение». «Вы невероятно самоотверженный. Ради спокойствия городка добровольно в тюрьму пойти». «Не так уж там и плохо. Спокойно, во всяком случае. Было». «Это что, камень в мой огород? В тюрьме без меня лучше, чем в доме со мной?» «Я хотела обидеться, но время было неподходящим. Некромант в кои-то веки решил не задавать вопросы, а отвечать на них. Надо этим пользоваться». «Вы не могли в камере долго сидеть», — утешила я его. «Вам надо инфернального бегемота кормить. Как он без вас на болотах?» «Какого еще бегемота?» — едва не взвыл Виллард. «О чем ты?» «Вы к кому-то ходите в лес каждый день. Уходите с полной сумкой, возвращаетесь пустой. Признайтесь, у вас там какая-то жуткая сущность живет. Мне-то можно признаться. Я осуждать не буду и не расскажу никому». «Нет на болотах никакой инфернальной сущности», — отрезал он. «А что тогда есть?» «Не твоего ума дело». «Ясно. Бегемотом со мной делиться не хочет. Ничего, эту тайну я в свое время разгадаю. А сейчас есть кое-что поважнее — убийство старика Бурдона. Полицейские вцепились в Филона, а я в его виновности теперь очень сомневаюсь».